Глава 19. Бит сел за руль. Машина резко взяла с места. В тот же момент сзади блеснул свет и раздался звон рассыпавшегося стекла. Мелкие осколки разлетелись по салону машины, как осколки гранаты. Рика с криком бросился на пол, а Бит до предела нажал на педаль газа так, что большая машина прыгнула вперед с огромной скоростью и понеслась вниз по длинной и узкой улице. Бит чувствовал, как горячие капли крови стекают по его раненой осколками шеи, и грубо выругался в полголоса. «Что случилось?» — охнул Рика с пола машины. «Кто стрелял?» «Откуда, черт побери, я могу знать?» — процедил Бит. Когда Бит стрелял в Зою, кто-то был поблизости и все видел. «Кроме того, — думал Рика, — моя машина слишком заметна, ее легко будет потом опознать. А разбитое стекло?» И дальше мысли Рика текли в том же направлении. «Если этот человек сообщит полиции, и та выловит труп Зои раньше, чем его подальше унесет течением, я попался, и мне никогда не отвертеться от обвинения в убийстве». Бит со своей стороны был уверен, что если они будут задержаны, то Рика не будет молчать. Достаточно, чтобы за него взялся маломальски энергичный инспектор, и Рика, чтобы выгородить себя, расскажет все о нем, Биде. «Вставай и посмотри, что там со стеклом!» — рявкнул, не оборачиваясь, Бит. Рика поднялся с пола и невидящими глазами посмотрел на большую дыру в заднем стекле. Он с некоторым облегчением убедился, что за ними никто не гонится, и вскарабкался на сиденье рядом с Бидом. «Проклятие!» — рычал Бит. «Это должно быть один из тех типов, которые постоянно наступают нам на пятки. Думай, что нам предпринять. Если мы хотим иметь преимущество перед тем гадом, мы должны действовать молниеносно. Он видел нашу машину, но это пустяки. Самое главное — быстро устранить повреждение заднего стекла. Сделать это до того, как полиция сядет нам снова на хвост. Если тело не будет найдено, то можно будет попробовать выкрутиться, выдумав какую-нибудь сказочку. Но если тело будет обнаружено, то мы в руках полиции будем точно». Рика оцепенел. «Это ты втянул меня в скверную историю», — простонал он. «Останови машину! Я выхожу! Я не собираюсь отвечать вместе с тобой за твое убийство!» Рика чуть не плакал. Бит оторвал одну руку от руля и нанес Рика неожиданный удар по зубам. «Заткни глотку!» — рявкнул он. «Мы оба в этом деле завязли. Если ты думаешь выехать на мне, то не надейся долго протянуть. Я начиню твое брюхо пулями, так что от тебя останется только кусок кровавого теста». Рика продолжал тихонько всхлипывать. «А может, нам удастся подбросить полиции версию, что машину украли со стоянки?» — применил тему Бит. «Что сделать, чтобы нам иметь какое-нибудь приличное алиби?» — продолжал рассуждать на эту тему Бит. «Тот детектив, наверное, нас видел», — выдавил из себя Рика, мозги которого от страха начинали шевелиться. «Сукин ты сын! На этот раз ты все-таки подвел меня!» Олин только и ждал такой оказии. «Молчи и сиди тихо», — холодно приказал ему Бит. «Авось они не найдут девушку. Мы сейчас вернемся в клуб и посмотрим, что там происходит, чтобы сориентироваться и подумать. Пока мы не узнаем обстановки, мы ничего не сможем предпринять». «Слышишь?» — вдруг вскрикнул Рика, холодея от ужаса. «Полицейские сирены!» Бит нажал на тормоз с такой силой, что машину развернуло поперек дороги, а затем она, визжа шинами, выехала на боковую улицу. Бит остановил Бьюик и выскочил на тротуар с пистолетом в руке. Парализованный от страха, Рика остался в машине, выглядывая через разбитое стекло на улицу. Рев сирен приближался, и вскоре показались четыре бледно-черные машины полиции, которые неслись в сторону Унион-стрит. Быстро все же полиция оказалась в курсе дела. Сумел таки сыщик поднять ее раньше, чем я рассчитывал», — сказал Бит, садясь за руль. «Но все равно они не найдут твою проныру». Случайно избежавшие преследования, Бит и Рика мчались по боковым улицам с предельной скоростью и спустя несколько минут были в клубе. Поставили машину на стоянке. «Приди в себя, трясешься как студень», — зло сказал Бит, вытирая кровь с шеи. «Выходи быстрее, надо спешить». Когда они выходили из машины, к ним подошел сторож стоянки. Он с удивлением посмотрел на окровавленный воротник Бита и распухший нос Рика. «Какой-то пьяница бросил бутылку в заднее стекло и разбил его», — ответил Бит, видя замешательство сторожа. «Да, конечно», — воскликнул тот. «Что только не приходит людям в голову». «Тим, мной кто-нибудь интересовался?» — спросил Рика, прижимая платок к лицу. «Здесь был мистер Даллас. Я сказал ему, что вы уехали домой. Он решил искать вас там». «У тебя есть машина?» — жестко спросил Бит. «Нам надо сматываться отсюда побыстрее». Рика глотнул слюну. «Есть еще Паккард». «Подъезжай к служебному входу», — сказал Бит сторожу. «Нам понадобится скоро другая машина». «Хорошо, сэр». Бит схватил Рика за плечо и втолкнул в клуб. «Можно довериться этому парню?» «Да», — ответил Рика. «Тим верный парень и для меня сделает все, что будет нужно». «Ну и дела», — воскликнул Бит с явным недовольством. «Теперь я все понял. Этот Даллас стрелял в нас. Он пришел сюда, чтобы встретиться со своей девицей, и, убедившись, что она исчезла, помчался по нашим следам вдоль реки. Какой же я был идиот, что взял твою машину! Ее и слепой узнает». Рика вошел в кабинет и подошел к бару. Дрожащей рукой налил два стакана виски. Один поставил перед Бидом, а второй залпом опрокинул себе в рот. Потом налил себе еще и без сил упал в кресло. «Если ты втянул меня в эту историю, то должен и вытащить из нее», — всхлипывал Рико. «Если они не найдут тело девушки, то мы выпутаемся без особого труда. Но если найдут...» Бит пожал плечами. «О, бог мой! Ты ведь можешь узнать у приятелей из полиции, как обстоят дела с обнаружением девицы». Рика выпил и второй стакан, подумал немного, потом с решительностью набрал номер телефона. После короткой паузы сказал: «Это ты, Сэм? Это Рика. Прошу тебя, бери машину и молнией лети на Плиндер-Энд. Проверь, есть ли там полиция. Проверь, что они там делают, и сразу позвони мне. Если быстро и толково разузнаешь, получишь $50». Рика положил трубку и посмотрел на Бида. «Сэм позвонит и скажет, что делается у реки». «Где у тебя лежат наши 5000? Быстро забирай их и прихвати также всю наличность. И поторопись, мы должны быстро сматываться отсюда». Рика облизывал сухие губы. «Как тебя понимать? Я не могу бросить клуб, ведь это же мой бизнес». «Бери деньги!» — заорал Бит. «Хотя, если хочешь, можешь оставаться, черт с тобой. Но помни, если они выловят из реки твою девку, то не только мне, но и тебе не поздоровится. А я лично предпочитаю находиться подальше от полиции и сделаю все, чтобы не быть пойманным». Рика закрыл глаза и представил себе лейтенанта Олина, ведущего допрос его, Рика. Кабинет Олина, ослепительный свет лампы, бьющий ему в глаза, и громадные полицейские с дубинками в руках со свинцовыми сердечниками. От увиденной картины, нарисованной разыгравшимся воображением, Рика подскочил как ошпаренный. «А где я могу спрятаться?» — рыдал он, хватая Билла за полу куртки. «Что станется с клубом? Что будет со мной?» Бит брезгливо отшвырнул от себя трусливого Рика, как будто стряхивал с себя раздавленную муху. Совсем же бросить его не мог. Оба они были повязаны одними, не очень чистыми делами в прошлом и новым, сулящим деньги делом в настоящем. «Можешь поехать со мной на Red River Chase. Я еду туда и могу тебя забрать с собой. Это хорошее убежище, и Олин ни за что не достанет нас там. Впереди нам светят 500 000. Что проку в твоем паршивом заведении, когда у нас впереди маячит такая куча денег?» «Это твоя вторая золотая идея», — скулил Рика. «Откуда я знаю, что не попаду в еще большую переделку?» «Не думаю, чтобы ты оказался в более худшем положении, чем сейчас. Да шевелись ты, наконец!» — прикрикнул на него Бит. «Забирай все деньги, которые у тебя есть, и мы сматываемся». Рика на плохо слушающихся его ногах вышел из комнаты, а Бит услышал, как он зовет Людвига. Бит пожал презрительно плечами, налил себе еще виски и сел в кресло. Единственное, о чем он жалел, это о том, что он не увидит Аниту. Он узнал, в каком именно гастрономе она работает, и несколько дней шатался поблизости от магазина только за тем, чтобы увидеть, как она выходит из дверей магазина и спешит домой. Бит незаметно следовал за Анитой до самого дома, потом стоял на улице и смотрел на свет в ее окне, в котором иногда появлялась фигурка девушки. Он ни разу не пытался подойти к Аните и заговорить, и делал все, чтобы она его не заметила. Верн Бит без конца повторял про себя, что сошел с ума и напрасно тратит время, но желание увидеть девушку было сильнее его. Рика вернулся с дорожной сумкой в руке. «Людвиг присмотрит за моими делами», — заявил он с порога. «Здесь у меня 2000 своих и 5 кили. Я все забрал, но если бы было возможно, я бы остался здесь, в клубе». Вдруг зазвонил телефон. Рика остановился на полуслове и поднял трубку. Бит, весь напрягшись в кресле, смотрел на Ральфа, предчувствуя, что сбудутся его худшие опасения. «Да, Сэм, это я. Что скажешь?» Он стал молча слушать. Бит видел, как лицо Ральфа Рика становилось все более зеленым. «Ах так! Благодарю, Сэм. Приезжай в клуб к Людвигу, он выплатит обещанные тебе $50». Рика положил трубку и взглянул на Бита, который встал с кресла и подошел к столу, где взял сумку с деньгами. «Они нашли убитую. Сэм видел, как труп вытаскивали из воды». «Значит, быстро смываемся!» — воскликнул Бит. «Двигаемся на Red River Chase!» Рика терял голову от всего происходящего. «Бросить все на произвол судьбы! Бог мой!» Бит был уже в коридоре и быстро двигался к выходу, где должна была стоять машина. Рика, нахлобучив шляпу, направился вслед за ним. У служебного входа стоял темно-голубой Паккард. «Бак полон», — доложил сторож. «Больше вам ничего не нужно?» «Есть одно дело. Не мог бы ты подальше угнать Бьюик?» Сторож хитро улыбнулся. «Я уже подумал об этом. Машина на пустыре около мили отсюда». «Хорошая работа», — подхватил Бит. «Если тебя будут спрашивать, ты нас не видел». «Понятно». Рика сел в машину. «Удачи вам, мистер Рика», — сказал сторож. «Я буду держать язык за зубами». «Спасибо, Тим. Кто знает, может, я еще вернусь сюда». Рика был странно угнетен. Бит нажал на стартер и повел машину в центр города. Мак Адамс, все еще сидевший в машине и терпеливо дожидавшийся выхода Гиллиса из клуба, вдруг увидел около стоянки Рика. Сыщику даже показалось, что рядом с хозяином клуба промелькнула фигура Бида. Логика подсказала Адамсу, что он должен бросить наблюдение за Гиллисом и двигаться за этой отъезжающей парой. Предстояло более важное, чем пустая слежка за Гиллисом. Мак резко развернул машину на площади и помчался за голубым Паккардом. Ральф Рико в самом угнетенном состоянии духа сидел в машине и глядел на сноп света, отбрасываемый фарами автомобиля. Владелец клуба знал, что свое детище он видел в последний раз. Это страшно пугало Ральфа, так как будущее рисовалось не только полным тревог и опасностей, но и совсем угрожающим. Если Биду не удастся довести начатое дело до конца, Рика окажется на мели, и придется снова все начинать сначала. Бид же ничего не терял, а он, Рика, терял все. Он создал себе солидное и надежное положение. Имел доходный клуб, шикарную квартиру, которую совсем недавно обставил модной мебелью, новенький Бьюик и многое другое. Надо быть круглым идиотом, чтобы ему, человеку с таким жизненным опытом, попасть в такую передрягу. В 15 милях отсюда граница штата. Из Линкольна мы сможем до Шривпорта лететь самолетом, сказал Бит. Если все пойдет хорошо, уже утром мы попадем в Ред Ривер Чейз. Рика молчал. Дождь бил в ветровое стекло и барабанил по крыше. Движение на автостраде было небольшим, и Бит гнал машину с предельной скоростью. «Не так просто вытащить Хота из кутузки», — говорил Бит, не заботясь, слушает ли его Рика. «Но, возможно, мне удастся. Первый шаг я уже сделал. Я заказал лодку там, в Шривпорте. Как только мы окажемся за границей штата, надо позвонить Килли и обрисовать ему наше положение». «А если из нашей затеи ничего не выйдет?» — ныл Рико. «Не бойся. Не так уж плохи наши дела». «Допустим. А после того, как Килли заплатит тебе за доставку Хота, как мы сможем получить деньги самого Престона? Ведь когда их ему даст Рей, Килли надежно спрячет свои полмиллиона. И что тогда? Ведь мы не сможем показаться в городе». «Почему ты думаешь, что мы не сможем вернуться туда?» — равнодушно спросил Бит. «Если речь идет обо мне, то я никогда надолго не покидал город из-за какого-то Олина». Ральфа, что обычно случалось с ним в нервозном состоянии, прошиб пот. «Если мы покажемся в городе, нам не избежать ловушки и ареста», — сказал Ральф, вопросительно глядя на Бида. «Если мы хотим получить деньги, — спокойно рассуждал тот, — мы должны вернуться в город. Нет другой возможности получить деньги, кроме одной — быть рядом с ними. Придется пойти на некоторый риск. Когда мы привезем Хота к Килле, нам придется с последнего глаза не спускать». Потерявший всякую надежду на благополучное завершение этой заварухи, Рика издал жалобный стон. И вырвавшиеся следом слова тоже были подобны стону. «И зачем я только ввязался в эту историю? Я разорен!» «Можешь считать так, если тебе нравится», — жестко бросил ему Бит. «Не хочешь получить свою долю, тем лучше для меня». Рика молчал, продолжая смотреть только на дорогу, убегающую из-под колес Паккарда. Бид время от времени бросал взгляд на зеркало заднего вида. Его беспокоил далекий пока свет фар машины, идущей в одном с ним направлении. Как только они выскочили на автостраду, появился какой-то автомобиль, двигающийся следом как привидение, не отставая и не сворачивая. Бид не считал пока, что это опять какой-то шпик, следующий за ними. Но ему мешало, что хоть и случайная, возможно, машина, но двигалась она подозрительно, не догоняя и не обгоняя. Всякая же помеха, пусть даже мелочная, должна быть устранена, так как Бит не позволял себе оставлять без внимания сомнений и подозрений. Он разрешал их сразу. И теперь Бит хотел ясности. Он думал, что эта машина не могла быть полицейской, потому что та не держалась бы за ним на таком расстоянии. В таком случае кто это может быть? Детектив из того проклятого международного бюро? Вполне может быть. «За нами все время идет машина, которая меня беспокоит», — сказал Бит, толкая локтем Рика в бок. Присматривай за ней, а я постараюсь оторваться от преследования, если это и вправду преследование». Вконец испуганный Рика задержал дыхание и обернулся, чтобы увидеть две полоски света, идущие за ними машины. Бит все увеличивал скорость. Стрелка спидометра дрожала около цифры 120. «Я все равно вижу ее». «Машина с поля зрения пропадает», — докладывал Рико. Учитывая дождь, Бит не решался больше увеличивать скорость. Тем более, что на этом участке дорога была не очень хорошей. «Остановимся и посмотрим, кто тот, кто не хочет от нас отстать», — решил Бит. Паккард замедлил свой бег. «Тот в машине уменьшает скорость», — отметил Рико. Бит прижал машину к обочине и остановился. Оба внимательно следили за приближающейся машиной. Водитель ее, казалось, заколебался, потом прибавил газу и проехал мимо. В забрызганном грязью Линкольне Бит успел заметить плотного мужчину за рулем. «Подождем, пусть уберется подальше. Возможно, мне и показалось, что он едет за нами, но я хочу быть абсолютно уверенным, что никто не сидит у нас на хвосте». «Мы еще не переехали границу штата. Давай лучше поедем дальше», — сказал трусливо Рико. Бит хмыкнул. Толковое замечание. Он включил зажигание. Впереди не было видно ни одной машины. Сзади тоже. Проехав примерно с милю, Бит увидел дорогу, отходящую в сторону от шоссе. «Видно, тот в Линкольне свернул сюда», — сказал Бит. «Поспешим». Он нажал на педаль газа. «А ты смотри назад, не хочет ли он поиграть с нами в кошки-мышки», — приказал Бит своему спутнику. Рика никого не видел сзади, но продолжал неотрывно смотреть на дорогу. Через несколько минут он воскликнул. «Бит, опять какая-то машина идет за нами». «Та же самая?» «Не знаю, до нее с четверть мили». Бит выругался и еще прибавил газу. Паккард рванулся вперед. Они мчались уже со скоростью 130 миль в час. Но неизвестная машина не отставала. Проехали границу штата и въехали в город Брент-Линкольн-Дайлс. Брентвуд был погружен в полную темноту. Бит гнал машину по центральной улице, почти не сбавляя скорости. Был второй час ночи. Впереди показался свет небольшого кафе и тех, которые располагались около шоссе и работали всю ночь. «Возможно, там есть телефон», — заметил Бит, притормаживая. «Позвони Килле, скажи ему, что через три дня мы вытащим Хота из тюрьмы, что деньги в условленное место должны быть доставлены вовремя». Они остановились в десятке метрах от кафе. Рика выкарабкался из машины и боязливо огляделся. Ничего подозрительного он не заметил. Машины, ехавшие за ними, тоже не было видно. «Может, водитель того Линкольна остановился и погасил огни? Или вышел из машины и, видя, что мы стоим, идет к нам?» — размышлял Бит, сунув руку в карман и нащупав рукоятку кольта. «Давай, иди звони!» — повернулся Бит к Рика. «Скажи Преслену, пусть проверит, не следит ли кто за ним. Скажи ему о Далласе. Килли должен быть совершенно уверен, что он чист, когда мы скажем о нашем прибытии с Хотом. А я попробую заняться этим типом, который вроде наступает нам на пятки». Бит посмотрел, как Рика скрылся в кафе. Потом осторожно отошел от Паккарда и скрылся в темной нише у ворот ближайшего дома. Место оказалось весьма удачным для наблюдения. Он простоял там несколько минут, прежде чем чуткое ухо уловило чьи-то осторожные шаги. Бит вгляделся в темноту и сначала ничего не увидел, но потом, совсем недалеко от него, мелькнул темный силуэт мужчины, крадущегося к Паккарду. «Толковый парень и свое дело знает», — прошептал Бит. Тень неторопливо приближалась к машине. Человек убедился, что в машине никого нет, и направился к кафе. Когда мужчина вступил в полоску света, падавшую из окон кафе, Бит безошибочно узнал в нем водителя Линкольна. Мак Адамс был очень обеспокоен сложившейся обстановкой. Он очень хорошо помнил, что случилось с Джеком Бурусом, но Маку необходимо было узнать, что замышляют эти двое из Пакарда. Возможно, они устроили ему здесь ловушку, но если ему повезет, как знать, то он раскроет планы Рика и его сообщника. Мак очень надеялся, что эти типы решили, что отвязались от него. Он осторожно подошел к окну кафе и заглянул туда. Кроме пожилого мужчины, дремавшего за стойкой бара, он вначале никого не заметил. Но потом увидел в телефонной будке Рико. Второго там не было. Мак сразу понял, что этот второй, то есть Бит, находится в засаде, где-то близко. Детектив резко отвернулся от окна. Перед незадачливым детективом был собственной персоной Бит. Он держал в руке кольт. «Подними-ка лапы!» — негромко было приказано Маку. «Одно движение, и ты погиб!» Мак Адамс поднял руки. «В чем дело?» — спросил он. «Я шел в кафе. Прикрой глотку! Ты врешь! Волочишься за нами от самого города!» «Вы с ума сошли!» — выкрикнул Мак Адамс. «Прошу вас!» «Быстро в мою машину!» — приказал Бит, делая шаг вперед. Мак Адамс задом пятился к машине под дулом пистолета. В этот момент быстрыми шагами из кафе вышел Рико. Увидев Мак Адамса, он остолбенел, а колени сами собой подогнулись. «Да двигайся ты, наконец!» — прошипел Бит в сторону Рико. «Надо обыскать этого типа. У него должен быть пистолет». Рико стал обшаривать Мак Адамса весь дрожа, словно он прикасался к чему-то опасному. Вытащил из кармана пистолет, определив, что такого типа пистолеты обычно носит полиция. «Забери у него бумажник», — приказал Бит. Рико забрал бумажник и открыл его. Нашел водительское удостоверение и свисток. «Это детектив», — прошептал Ральф. «Вот именно», — ответил Бит. «Ну хорошо, приятель. Договоримся так, что если ты сделаешь то, что я тебе скажу, ни один волос не упадет с твоей башки, и каждый из нас пойдет своей дорогой. Где твоя машина?» «На соседней улице, за углом». «Пойдем посмотрим ее. Топай». Мак Адамс шел впереди Бида по темной улице. Рико остался у Пакарда. Когда Мак и его конвойный подошли к Линкольну, Бид сказал: «Подними капот и подай мне крышку трамблера. Я думаю, что мы только тогда освободимся от тебя, когда лишим тебя способности передвигаться». Мак Адамс наклонился, чтобы открыть капот, а в тот момент Бит ударил детектива рукояткой револьвера по голове. Потом стряхнул безжизненное тело Мак Адамса на землю. Далее сделал то, что диктовал только что своей жертве. Поднял капот, снял крышку трамблера. Когда Бит уходил, Мак Адамс лежал без движения наполовину под машиной. «Все в порядке», — сказал Бит, возвратясь и садясь за руль своей машины. «Потребуется немало времени, чтобы разобраться с этим парнем после того, как я стукнул его по черепу», — говорил Скилле. Рико кивнул. Каждое насилие, совершенное Бидом, наполняло его отвращением и страхом, но Бида он боялся куда больше, и на протесты духа у него не хватало. «Он сказал, что будет в казино с деньгами послезавтра». «Хорошо. Но если он попытается сделать что-то не так, это ему дорого обойдется. Сказал ты ему, чтобы он посматривал вокруг себя?» «Да, но мне кажется, что это ему не очень понравилось». «Еще бы!» — буркнул Бит, выводя машину на автостраду. Минуту спустя он добавил: «Нелегко все провернуть и заработать полмиллиона». Рико не знал, что означают до конца эти слова Бида, и молча сидел, вжавшись в сиденье.